Вот так-то и, может, частично, благодаря нашим общим стараниям. Группа, прибывшая для осмотра места преступления, не слишком обрадовалась тому, что Ребус и Шиван уже осматривали его. Они сняли отпечатки их подошв и взяли образцы волос, чтобы исключить их из последующего детального рассмотрения. «Не очень усердствуйте», — предостерег их Ребус. «Я не могу позволить себе излишнюю щедрость». Эксперты извинились. «Нам необходимо иметь волосы с корнями, иначе не получишь образец ДНК». С третьей попытки, наконец, удалось выдернуть несколько волосков пинцетом. Один из экспертов уже почти заканчивал видеосъемку места преступления, другой был занят фотографированием, а их коллега обсуждал с Шиван, какие именно вещи необходимо доставить в лабораторию. «Только самые свежие», — посоветовал Шиван, поглядев на Ребуса. Тот кивком подтвердил, что целиком с ней согласен. «Даже если смерть Коллера была посланием, адресованным Каферти, возможно, здесь были и другие послания. На спортивной рубашке, кажется, есть эмблема компании», — заметил один из экспертов. «Вот вам и облегчение работы», — с улыбкой сказала Шиван. «Моя работа заключается в том, чтобы собрать улики. Остальное — это уже ваша забота». «А, кстати», — перебил его Ребус, — «нет ли возможности доставить то, что вы собрали, в Эдинбург, а не в Стерлинг?» Эксперт, сделав задумчивое лицо, втянул голову в плечи. Ребусу подобный тип людей был хорошо известен. Далеко за 40, обременен жизненным опытом, скопленным в первую половину жизни. Ни для кого не секрет, что между подразделениями полиции разных регионов существует соперничество. Ребус с шутливым выражением лица поднял руки вверх, показывая, что сдается. «Я просто подумал, ведь дело будут расследовать в Эдинбурге. Может, будет удобнее, если им не придется всякий раз тащиться к вам, когда вам потребуется что-то им показать». На лице Шиван вновь заиграла улыбка. Ее рассмешило то, с какими интонациями Ребус произносил слова «вам» и «им». Но она подтверждающе закивала, понимая, как полезно для них может оказаться эта уловка Ребуса. «В особенности сейчас», — продолжал Ребус, — «с этими демонстрациями и всем прочим». Он задрал голову и посмотрел на баражирующий над ними вертолет. Должно быть, он вел наблюдение за Глениглсом. Кто-то наверху обеспокоился внезапным появлением двух автомобилей и двух белых фургонов без опознавательных знаков у лоскутного родника. Снова переведя взгляд на эксперта Гомп, Ребус понял, что вертолет в небе стал его главным козырем. В такое время сотрудничество имеет особое значение. Об этом твердилось в многочисленных, чуть ли не ежедневно рассылаемых циркулярах. В последнее время сам Макрей толдычил об этом на летучках на Гейфилд-сквер. «Проявляйте доброжелательность друг к другу, сотрудничайте, помогайте друг другу. Ведь эти несколько дней весь мир будет неотрывно следить за вами». «Может, и этого эксперта Гомп приглашали на подобные летучки?» Неторопливо кивая, он вернулся к своей работе. Ребус обменялся с Шиван понимающим взглядом, после чего полез в карман за сигаретами. «Только не стряхивайте пепел здесь», — предостерег один из экспертов. Ребус направился к парковке. Едва он зажег сигарету и затянулся, как подъехал еще один автомобиль. Он глазам не поверил, увидев, что из машины вылезает старший инспектор уголовной полиции Джеймс Макрей собственной персоной. На нем был, похоже, совершенно новый костюм, новый галстук, накрахмаленная до хруста белая рубашка, редкие волосы, тронутые сединой, обвислые дряблые щеки, по носу, похожему на луковицу, разбегались частые красные прожилки капилляров. «А ведь он, кажется, мой ровесник», — подумал Ребус. «Почему же выглядит настолько старше?» «Добрый день, сэр», — приветствовал его Ребус. «Я думал, ты все еще на похоронах». Это было произнесено таким тоном, словно Ребус выдумал историю со смертью брата лишь для того, чтобы в пятницу подольше поваляться в кровати. «Меня вызвал сержант Кларк», — объяснил Ребус. «Я думал, что смогу быть полезным». В его голосе прозвучала готовность к самопожертвованию ради дела, и это подействовало, поскольку челюсти Макрея разжались, и выражение оплывшего лица немного смягчилось. «Мне явно везет», — подумал Ребус. «Сперва с экспертом, теперь с боссом». Вообще-то Макрей относился к нему по-доброму. И сразу же, как только Ребус узнал о смерти Микки, дал отгул. Он посоветовал Ребусу пойти и надраться до беспамятства. И Ребус так и поступил в соответствии с шотландским обычаем. Он опомнился в той части города, которая была ему абсолютно незнакома, и, зайдя в аптеку, спросил, где находится. Ему ответили «в Коллинтон-Виллидж». Он поблагодарил и в знак признательности купил упаковку аспирина. «Прими мои соболезнования, Джон», — произнес МакРей с глубоким вздохом и, сделав короткую паузу, участливо спросил «ну, как все прошло?» «Прошло», — безучастно произнес Ребус, глядя вверх на вертолет, закладывающий крутой вираж, чтобы лететь в освояси. «Дай бог, чтобы это не были телевизионщики», — глядя вслед вертолету, произнес МакРей. «Да даже если и телевизионщики, что тут смотреть? Жаль, что пришлось вас побеспокоить, сэр. А как там Сорбус?» Операцией «Сорбус» назывался план охранных мероприятий на время саммита Большой Восьмерки. Слово «Сорбус» вызывало у Ребуса ассоциацию с чем-то, что диабетики кладут в чай вместо сахара. Шиван объяснила ему, что это порода дерева. «Мы готовы к любым неожиданностям», — кратко ответил МакРей. «Возможно, ко всем, кроме одной», — Ребус считал своим долгом сделать это уточнение. «Все второстепенные вопросы потерпят до следующей недели, Джон», — пробормотал босс. Ребус кивнул. «Разумеется, они, как всегда, согласятся подождать». А МакРей взглянул туда, куда смотрел Ребус, и увидел приближающуюся машину. Это был серебристый мерс с тонированными боковыми стеклами. «Похоже, в вертолете были не телевизионщики», — заключил Ребус. Открыв дверцу своей машины, он достал с пассажирского сиденья пакет, в котором были остатки рулета.